Мертвый город. Магистр был в возрасте, но годы не могут согнуть настоящего истребителя. Осанка у него оставалась идеальной. Совершенно седая голова, морщины у глаз и между бровей, но яркий, почти задорный взгляд. Он что-то говорил о заставе, о программе до подготовки, о бытовых вопросах. Я то и дело выпадала из действительности. Никак не могла заставить себя сосредоточиться. Так глубоко свою никчемность я давно не ощущала. Мало того, что я единственная в этом помещении с ограниченным дипломом, но все же мои дары проклятия были неизвестны, о чем и сообщалось внизу документа, так я еще недавно лежала на обеих лопатках, поверженная партнером по единице, купаясь в его откровенной ненависти. И Киара видела мое падение, да. Когда в зал вошла она сама, все оживились. Сейчас, пожалуй, не было более известных действующих истребителей, чем Киара и ее муж Эрик Луц. Новички загомонили, рассматривая ее с интересом и благоговением. Проходя мимо нас, она поймала меня глазами и подмигнула, а затем извинилась за отсутствие Эрика. Его срочно вызвали в совет магистров. Ее речь была краткой и деловой. Две тренировки в день для каждой единицы, утром общая, на ней будет присутствовать Кира или Эрик, разумеется, по возможности, если не пойдут в мертвый город на стражу. Вечером вторая тренировка с другими истребителями-мастерами. Через неделю начнутся пробные вылазки в города. На этом официальная часть закончилась, и нас пригласили праздновать. Уже в большом зале, где стояли столы и восхитительно пахли огромные баки с едой, мы начали знакомиться с местными. Калейдоскоп имен и лиц слился у меня в общий комок, я не была сильна в этом. Запомнила только нескольких возрастных истребителей и повара. Мой опыт подсказывал, что это самое перспективное знакомство за сегодняшний вечер. Мне то и дело в руки совали наполненные кружки с алкогольным взваром, но я не усердствовала. Не хватало опозориться в первый же день еще больше. Но хмель все же немного затуманил мозг. Иначе чем объяснить, что я отправилась за стол к Киаре и спросила разрешения присоединиться? Правда, сначала дождалась, когда стол покинет магистр. Рядом с Киарой сидел светловолосый невысокий щит. Кажется, Седрик. Его меч отправился наполнять кружки. Лавку напротив занимал Кристофер Борн. Ну, разумеется. На свободное место рядом с ним я и опустилась, получив разрешение. «Как ты?» – поинтересовалась Кира. «Тяжко, наверное, с дороги». «Не, нормально. Хотя, да, немного ведет с усталости, но я держусь. И раз я такая сейчас смелая, могу я попросить, чтобы мне разрешили посмотреть мертвый город?» Кира с интересом поглядела на меня. Седрик широко улыбнулся и выдал. «А, огонек, зря времени не теряет!» «Если бы кто-то из ровесников дал мне прозвище, я бы не сдержалась». Но тут не посмела возразить, хоть и стрельнула в его сторону глазами. «Вы пойдете через неделю», — ровно заметила Кира, все еще глядя на меня. «Знаю», — я собралась с духом, — «но я же теперь в единице, и у меня в паре есть идеальный истребитель Кристофер Борн. Что может пойти не так? Я только одним глазком погляжу, но вдруг это поможет пробудиться дару». Кажется, Борн поперхнулся, но я не уверена. Все мое внимание занимала Кира. Я подумаю, может, в этом и есть смысл. «Спасибо, вы лучшая!» — сказала я с чувством. «Я еще ничего не пообещала». «Вы пообещали больше, чем думаете!» Седрик засмеялся. «Ха-ха, кажется, у тебя, Кира, появилась горячая поклонница». «Ничего», — легко улыбнулась она. «Узнает меня получше, и это пройдет». Борн извинился и отошел. Я проигнорировала это событие. Если ему не вмоготу сидеть со мной рядом, то это его проблемы. Зато вернулся меч Седрика, Марк, как представила его Кира. Я посидела в их компании еще немного, ответила на несколько вопросов, послушала пару баек и отчалила. Нашла Люси, и мы с ней вместе пошли по комнатам. Действительно, с дороги было тяжело. Я уже собиралась ложиться, как в дверь раздался стук. Учитывая, что с подружкой мы попрощались до утра, я не представляла, кто это мог быть, и уж точно не ожидала увидеть в коридоре Кристофера. «Привет», — негромко сказал он. «Можешь выйти ненадолго?» По его лицу прочесть ничего было нельзя. Но я подумала, что вряд ли он станет убивать меня посреди жилого корпуса, поэтому вышла. Дверь прикрыла, но так, чтобы в случае чего можно было быстро спастись за ней в комнате. Кристофер стоял, спрятав руки в карманы и не глядя на меня. «Ну, не очень вежливо поторопила его я. В конце концов, он чего-то хочет. Мне лично надо срочно в кровать и удалиться в логово сновидений». Он перевел на меня взгляд. На празднике я точно видела, что он пил, но по нему совсем не было заметно. Вздохнул, словно решаясь на что-то, и выдал. «Ясмина, мы с тобой очень плохо начали, и, полагаю, я виноват в этом больше. Я старше, опытнее и должен был быть мудрее. Прошу за это прощения и предлагаю начать все заново. Магистры не просто так попытались нас объединить. Возможно, из этого что-то и получится. Если не единица, то пробуждение твоего дара во всяком случае». Сказать, что я обалдела, ничего не сказать. Чудо, что рот не разинуло. «Ну...» — Крис кивнул. «Собственно, это все. Ты не против начать заново?» «Нет». Я помотала головой для подтверждения. «Хорошо, тихой ночи». Он развернулся и ушел. А я затекла в комнату, закрыла дверь и прижалась к ней спиной. «Какой же гад, а! Гад, гад, гад! Ну почему мне первое не пришло в голову признать, что я была не права? Тогда бы я сейчас не ощущала себя такой маленькой и глупой, сиротка из приюта, а не истребитель. Живые боги, очень надеюсь, что ему эту идею подсказала Киара. Или даже велела так поступить. Послала извиниться передо мной. Иначе опять Кристофер Борн доказал, что он идеальный». Занятия в первой очень сильно отличались от того, чему учили нас в академии. Нам вообще не нужно было доставать оружие. Мы тренировались чувствовать свою единицу. Нам обозначали круг взаимодействия, и мы не должны были из него вываливаться. Например, мастер говорил, чтобы мы не удалялись от своего партнера больше, чем на две руки. И при этом нужно было перемещаться по залу вслед за хаотичными движениями меча или щита. Следует ли говорить, что у нас с Кристофером все было из рук вон плохо? Ну просто отвратительно. Я злилась и скрипела зубами. Он тихо ругался в никуда и хмурил брови. Хотя и остальные не особенно блистали. Другое дело – тренировки у Киры. Там оружие было мне нужно, как воздух. Ее собственная призванная секира чем-то походила на мою косу. Такое же длинное древко, такая же сложная для ударов режущая поверхность. Ей в помощь приходил дар, никогда не кружащаяся голова, поэтому она могла вертеться, как детский вьюнок. Я попробовала так же и чуть не свалилась с ног. Учителем она была хорошим, и ругала по делу, и на хвалу скупой не была. Но через 2 дня ее тоже вызвали в магистерию. Слухи поползли сразу, как только в первую прибыл гонец. Обсуждали то, какой блестящей от пота была шкура его лошади. И спешность, что не позволила ему остаться поболтать со встретившимися истребителями. И особенно то, каким сосредоточенным было его лицо. Со скоростью лесного пожара новость разлеталась по заставе и обрастала версиями. Предполагали сложности в новом наборе детей, большой прорыв и даже ранение Эрика Луца. Хотя последнее было маловероятно. Без своего щита он бы не сунулся в мертвый город. Не угадал в итоге никто. Нас собрали вечером в зале. Всех, даже новичков. Царило некоторое оживление и нервозность. Но у окружающих это выливалось только в большую собранность. Истребителям привычно решать возникающие проблемы, а не делать из них трагедию. Вошли Киара и магистр Свифт. Все замолчали. Глава заставы не стал тянуть с долгими вступительными речами, а перешел сразу к делу. «Чрезвычайное происшествие вынудило нас собрать здесь всю заставу. Напрямую нас оно не касается, но определенно не может остаться незамеченным. Дело в том, что на севере умер еще один город». Меня как кипятком ошпарило. Вокруг все загомонили, города не умирали уже больше 20 лет. На моей памяти не было ни одного. Мы успели привыкнуть к тому, что ушли в туман все крепости, что могли. У нас сложилось расписание, порядок уничтожения тварей. Мы жили в стабильности, и вот вдруг это. Киара подняла руку, и все замолчали. «Никто не знает, что все это значит. Это может быть разовая аномалия. Раньше тоже города умирали нерегулярно, и случались довольно длительные перерывы. Возможно, это подготовка к большому прорыву, ведь дыра еще только формируется, и ее размер неизвестен. Это может быть новым нашествием нелюдей. Они говорили, что когда-нибудь вернутся, но все это только предположение, поскольку для точных выводов данных пока нет». «Мы могли бы не ставить вас в известность», — снова вступил Свифт. Ведь сообщать-то особо и нечего. Мы с Кирой посовещались и решили, что полная прозрачность будет результативней. Мы призываем вас к повышенному вниманию в наших городах. И обо всех случаях, выходящих за рамки обычного, сразу же сообщать нам. «Я уеду в Северную 3», — снова подключилась Кира. «Там меня будет ждать Эрик. Мы соберем группу истребителей и отправимся в этот новый умирающий город. Возможно, получится что-нибудь узнать». «Кира», — поднялся Марк, — «мы с Седриком едем с тобой». Его щит тут же встал рядом. «Нет», — Киара покачала головой. «Ваши глаза, руки и оружие нужны здесь. Мы только на разведку. Если будет что-то подозрительное, пришлем за вами стрижа. А пока нам важно, чтобы первое функционировало как положено. Возможно, это событие хоть и не банальное, но вполне себе рядовое». «Писари просчитывают вероятности», — снова магистр. «Может быть, есть какая-то схема, последовательность, которая заставляет города умирать. И возможно, что новый город в последовательность вполне вписывается». «Как он может вписываться, если он восьмой город Северного спектра?» — подал голос незнакомый мне истребитель. «Я его определенно видела на заставе, но ничем особым он не выделялся. Темноволосый, довольно невзрачный, невысокие широколицы». «Сатоши прав». Почти незаметно, но поощрительно улыбнулся магистр. «Вероятно, главе заставы нравились люди, умеющие делать правильные выводы. Но это еще один вопрос, на который нам неизвестен ответ. Но мы с вами затем и нужны, чтобы справляться с подобными трудностями». Сразу после этого нас распустили. Я видела, как уезжала Кира. Провожать ее собралась почти вся свободная застава. Никаких, впрочем, долгих прощаний. Истребительница пришпорила коня и скрылась за воротами. Таким образом, моя самая ранняя тренировка на завтра отменилась. Я собиралась до завтрака проваляться в кровати, но едва рассвет раскрасил в красное мой потолок, раздался стук в дверь. Я не привыкла смущаться того, что у меня на голове гнездо, а спальная рубаха старая и выцветшая. В чем вылезла из-под одеяла, в том и открыла. Кристофер, разумеется. Гладко выбритый, причесанный, одетый в тренировочное. Он не улыбался, когда приветствовал меня, но и не выглядел сердитым. Я тоже не спешила ликовать. «Что?» «Одевайся, пойдем». «Куда?» Он помедлил, а потом качнулся ко мне, приблизив рот к уху, и шепнул: «Отведу тебя в мертвый город». Я вскинула на него изумленные глаза, он лишь понимающе улыбнулся и взглядом указал вглубь моей комнаты. «Поторопись, мы должны вернуться до тренировки». Стоило ли говорить, что я оделась быстрее дежурных на побудке? Волосы расчесывать не имело смысла. После гребня, даже такого редкого, как мой, на голове возникал огромный рыжий шар. Чтобы привести кудри в порядок, мне приходилось подолгу разбирать их, то пальцами, то расческой. Сейчас я просто надела рубашку с капюшоном и выскочила в коридор. Возбуждение грохотало в ушах, подрагивали руки. Я неслась по лестнице, перескакивая через ступеньки, чуть не сшибла косяк, промазав мимо проема. Червячок грыз где-то глубоко внутри, но не от страха перед городом. Я боялась, что меня обманули, что все это жестокая шутка. Но Кристофер ждал меня на конюшне, уже оседлав двух лошадей. Мы молча выехали с заставы. На негромкий вопрос истребителя, охранявшего ворота, мой спутник сказал, что мы хотим поразмяться перед тренировкой. «Так, едем, фиолетовый», — как только мы отъехали, сообщил Кристофер. «До других просто не успеем смотаться». «А стражи нас не увидят?» — опасливо спросила я. «Увидят», — беспечно отозвался он. В ответ на мой раскрытый в изумлении рот рассмеялся. «Да не переживай, это и есть план. Ведь только так ты сможешь увидеть дыру». «Ты отведешь меня прямо к дыре?» Ладони моментально вспотели. Дырой называли отверстие в другой мир. Оттуда к нам приходили твари, и которые, собственно, истребители и охраняли. Никто из наших еще не был в мертвом городе, и я точно знала, что сначала свежих истребителей заводят просто в город, а к межмировому выходу допускают только после окончания обучения в первой. «Кира нас убьет», — одними губами выдохнула я. «Поправка», — также легкомысленно отозвался парень. «Убила бы, если б узнала. Сегодня в ночной удачная смена, один из них мне сильно должен. Я смогу убедить, никому не рассказывать. Да и потом, губу особо не раскатывай. К дыре я тебя не подпущу, поглядишь издалека просто. Вдруг и впрямь это сможет спровоцировать раскрытие твоих способностей». Я помолчала, переваривая. Очень чесался язык спросить, чем же ему обязан тот истребитель, но опасалась, что это что-то неприличное, ну мало ли. Я видела, как в академии девчонки вешались на Кристофера. Не сказать, что тот совсем был неразборчив в связях, скорее наоборот, очень разборчив. Но в удовольствии себе явно не отказывал. Решила сказать другое. «Спасибо». Кивнул. «Я в этом тоже заинтересован, Ясмина. Пока мы с тобой в единице, мы заодно». «Благодарность еще шире затопила мой организм. Можешь звать меня Яся?» И тут же он все испортил. «Я бы предпочел называть тебя Огонек. Уж очень метко придумал Седрик». Фыркнула, раздраженно заправила выбившуюся из-под капюшона прядь за ухо и резко бросила. «Хм, попробуй, и больше заодно мы не будем». Отвернулся, но мне показалось, что он улыбался. Немного проехали молча, но мне так было сложно, и я прервала тишину. «А у тебя есть прозвище?» «Было». Он усмехнулся как-то мечтательно. «Я же на первой очень давно. Еще мальчишкой помощником магистра был, бегал по поручениям, как сейчас Алиска. Тогда у меня было прозвище, а потом вырос, и оно перестало подходить». «И что было за прозвище?» «Не скажу». «Ладно, сама узнаю». «Это вряд ли. Никто тебе не скажет». «А если все же узнаю?» «Можешь просить у меня любое желание. Видишь, я совсем не боюсь, потому что знаю, что это останется тайной». «Идет». Он протянул мне руку, и я по ней хлопнула, скрепляя договор. Впереди замаячил город. Я сглотнула и уже не могла оторвать от него взгляд. Он чем-то походил на заставу и в то же время сильно от нее отличался. Высокие стены из крупных камней, скрепленных раствором, ворота с огромным арочным пролетом. Но здесь не было ни одного здания, которое бы превышало по высоте ограду, и издалека возникало ощущение, что это просто одна стена, в углы которой врезались полукруглые башни. Крыша на башнях раньше была деревянной, но с тех пор, как город умер, подновлять ее стало некому, и она провалилась, кое-где щетинясь острыми останками. Ко входу вел широкий полуразвалившийся каменный мост, поэтому лошадей мы оставили еще раньше. «Держись правее слева, мост не такой прочный», – посоветовал Крис. Сам вход когда-то состоял из двух арочных проемов – большого для конных и малого для пеших посетителей. Маленькая арка сейчас была полностью завалена камнями, а большая пугала торчащим сверху зубцами опускаемых ворот, но еще больше – сочащимся из города туманом. Так и умирал город. Появлялся туман и выгонял с улиц все живое. А потом приходили они, твари. «Боишься?» — снова подал голос Кристофер. «О, еще чего!» — я с вызовом задрала подбородок. «А стоило бы!» — с легким укором заметил он. «То, что у тебя есть призванное оружие, еще ничего не значит. Ты не встречала ни одну тварь и не можешь точно быть уверена, что твоя коса действует как надо. Не исключено, что ее сила так же не пробудилась, как твой дар и проклятие». Я смотрела на него во все глаза и даже забыла обидеться. Такая мысль ни разу мне в голову не приходила. Я считала, что раз коса призвана, то она помогает против тварей, которых обычное оружие убить не могло. А если он прав? «Ох, мне срочно нужна тварь», – прошептала я. «Нужно проверить». «Ну уж нет, без подстраховки ни за что. Кира с меня живого шкуру спустит, сегодня только смотрим. Пошли». Мы с двух сторон обошли стоящий посередине арки предел. Большой старинный фонарь, в котором была заключена сила, удерживающая тварь внутри города. Сейчас, когда стражи отлавливали монстров прямо на выходе из дыры, в них не было такой необходимости, но все же их всегда ставили и меняли, когда те разряжались. Туман был густым, очень влажным, но совершенно ничем не пах. Я прямо почувствовала, как мои волосы стали завиваться в пружины от этой влаги. Через пару минут я превращусь в рыжего барана. Я натянула поглубже капюшон, но Крис иначе расценил мой жест. «Не бойся, я рядом». Я закатила глаза. Тоже мне дамский защитник. Очень хотелось сказать ему, что я вообще-то тоже истребитель с дипломом, но вовремя вспомнила, что истребитель я неполноценный. Да и диплом мой с ограничениями. Улицы города состояли из лабиринта плотно придвинутых друг к другу домов. По сути, это были стены, в которых то тут, то там были вставлены двери и окна. Максимум двухэтажные постройки кое-где прямо через проход соединялись арочными мостами. А может, это были балконы? Из-за тумана плохо видно. «Здесь улицы тремя кругами», — тихо пояснял Кристофер. «Фиолетовый скучный город и всегда был. Тварям здесь особо деться некуда, его зачищали обычно быстрее всех. Ну, сейчас как все, дыра не больше и не меньше, чем в других. Ты ведь знала, что от размера дыры зависит, какой величины твари могут из нее выйти?» Я кивнула, разумеется, нам это рассказывали. «Однажды огромная тварь пыталась пролезть к нам, растянуть вход. Я навострила уши, а вот об этом нам не говорили. И сначала казалось, что она справится, но потом она сдохла. Ее убили до того, как она смогла протиснуться. Она торчала сюда одной лапой и башкой, но, похоже, зад у нее был не меньше, чем плечи. «Ты говоришь, словно сам это видел». Я повернула к нему голову, стараясь не упустить ни слова. «Так и есть». Он поднял руку к лицу. «Именно она поставила мне это украшение». Потому как он замолчал, я поняла, что подробностей больше не будет, но все же попыталась. «Кто убил эту тварь?» Я думала, так дальше и будет молчать, но он заговорил. «Ясмина, мы прошли больше 40 шагов. Все это время ты таращишься на меня. Будь тут твари, они бы тебя уже схарчили». «Ай, уж лучше бы молчал». Я спрятала раздражение под капюшон, но мой спутник остановился. «Так, почти пришли, попробуй повесить на себя свернутый полог». Все еще пряча глаза, я начала плести. Это была обязанность и главное умение щитов – обеспечить себя и своего меча защитой. Простой полог вешать умели все, начиная с первого курса. Сворачивать учились много позже, но виртуозности достигали уже после определения специализации. У меня вполне выходили свернутые пологи, но не всегда. Сейчас как раз было то самое «не всегда». Раздался звук, как у разбиваемого стекла. Я коротко выругалась. Крис скривился и поднял руки. «Не смей!» – приглушенно рыкнула я, и он послушался. Со второго раза полог свернулся целым. Я его повесила себе на бедро. Накинула один раскрытый на парня, вторым завесила себя. Похоже, стоило признать, что в нашей единице мне предоставлена должность щита. Крис тоже свернул себе полог и закинул за плечо. Ловко у него выходило. В глазах аж потемнело от зависти. Подавила это гадкое чувство собственным заклинанием. «Я смогу, смогу, смогу». Мы подошли к невысокому входу. Двери на нем уже не было, но висевшие на правом косяке петли говорили о том, что раньше было иначе. Кто-то здесь жил, здоровался с соседями, посылал младших за хлебом в ближайшую лавку. Сейчас же только туман в каждом уголке некогда жилого помещения. Вниз вела лестница, довольно новая. Ее наверняка построили истребители для собственного удобства, чтобы не ломать ноги при крутом спуске. «Жером!» – крикнул парень. «Это я, Крис Борн!» «Крис?» В голосе снизу чувствовалось удивление. «Что-то стряслось?» «Разумеется. После вчерашнего объявления магистра все были на взводе». «Да, не лучшее мы время выбрали для незаконных операций». «Ничего, все как обычно. Сейчас спущусь ненадолго, объясню». Он пошел первым, я следом. Помещение было небольшим, но две единицы расположились там довольно свободно. Привыкший анализировать обстановку взгляд выхватил двоих, что сидели у стены на лавке. Перед ними был чурбан, с которого те спешно убрали карты. Еще одна единица стояла с обнаженным призванным оружием рядом с ней. И вот она захватила все мое внимание. Дыра не была просто отверстием. Она словно была затянута черной, едва шевелящейся массой. Напряженные волны завивались, стягиваясь к центру. Она не производила никаких звуков, но словно притягивала к себе шаманской песней. Я шагнула вперед. «Стоять!» — резко осадил Кристофер. «Ни шагу, поняла?» И пошел к тем двоим, что сидели на лавке. Они встали, пожали друг другу руки, несущим стражу у дыры парень только кивнул, возможно, чтобы не отвлекать. Перекинулся с одним из отдыхающих истребителей парой тихих фраз. «Да во что ты нас хочешь втянуть?» Это прозвучало чуть громче, и я повернула к ним голову. Жером, вероятно, это был именно он, был в явном негодовании. Его тощая фигура выражала крайнюю степень раздражения. Он был нескладным, с короткой стрижкой и весь в шрамах. Особенно много их было на шее и руках. Ух, досталось же ему. Жером, я тебя прошу, не говорить Кире. Мы сейчас уйдем, нам нужна только пара ударов сердца. Жером скрипнул зубами. Ну ты же знаешь, что я не могу тебе отказать, и нагло этим пользуешься. Но водить девиц в мертвый город — это перебор даже для тебя. Я прямо услышала, как схлопнулись мои внутренние ставни. Девиц? Кристофер метнулся ко мне и сжал мою руку. Ясь, спокойно, Жером, помолчи. Если у тебя проблемы с запоминанием лиц, то тебе стоит тренировать память. Это Ясмина, мой щит. Ей нужно разбудить дар, мы хотели попробовать сделать это здесь. Не шуми, Крис, отозвался один из истребителей у дыры. Да смотрите, кто ж против. Девочке нужно нюхнуть тумана, может и впрямь разблокируете. На девочку я только стиснула кулаки. Он сильно старше, этот истребитель, с седыми висками и совсем темными усами. Может, ему и стоит позволить называть меня так? Яростная пелена с глаз постепенно спадала. В этот раз обошлось. Выдернула руку из ладони Криса. «Ну, огребем мы от Киры, если она узнает!» Беззлобно усмехнулся медь Жерома. «Странно, совсем молодой парень. Как они вдвоем оказались в единице? Вернее, как Жером потерял своего первого меча? И связаны ли с этим шрамы, так щедро украшающие мужчину?» Крис отступил на шаг и снова повернулся ко мне. «Ну, Ясмина, пробуй. Призывай оружие». Коса привычно легла в руку. Усатый удивленно крякнул, остальные воздержались. Я смотрела, не отрываясь, на темные вихри в дыре и представляла, как оттуда вываливается тварь. А моя коса рубит ее с одного удара. Выдохнула медленно, прислушиваясь к себе. Ничего. По рассказам, пробуждение дара ощущается как волнение, переходящее головокружение. Ну, вроде как влюбленность, когда бабочки в животе только сильнее, словно взмываешь вверх на гигантских качелях. Некоторые даже в обмороке падают, сама видела в академии. Вдохнула снова, выдохнула. Ничего. Внимание пяти пар глаз отвлекало и нервировало. «Может, мне ближе подойти?» «Еще чего!» Крис был категоричен, почти резок. «Ты не готова. Высунется из дыры лапа, снесет тебе голову, а ты и не заметишь». Зато я заметила, как содрогнулся Жером. Едва удержалась, чтобы не посмотреть в его сторону. Так мы и ушли ни с чем. Сочувственные взгляды прожигали между лопаток, поэтому я распрямилась аж до хруста. Крис сказал что-то ободряющее, но я даже не услышала. Терпеть не могу, когда меня жалеют. Когда вышли из города, мелькнула мысль пробраться сюда ночью и самой попробовать пробудить дар. С башни призыва же это сработало? Но идею временно пришлось отмести. Пробраться не проблема, и в городе, как я поняла, сейчас не особо опасно. Но к дыре я не подойду, там все время стражи. А от такого истребителя, кто был бы мне сильно должен, у меня нет. Пока, во всяком случае. Тут либо оказать кому-то невероятно ценную услугу, либо придумывать что-то еще. С детства я знала, что влиять на людей можно по-разному. Действенный метод – шантаж. По необходимости к нему иногда прибегала, но не особо любила. Я хоть и приютская, но понятие о чести все же имею. На мужиков еще хорошо действует любовная привязка. Правда, истребители на это дело крепки. Они семьи заводили очень поздно, если вообще решались. А романы предпочитали крутить на стороне. Кира не зря сказала, что в единице это не приветствуется. Парни на заставах, как я слышала, предпочитали кого-то из-за стены. Селянок, горожанок. Да и истребительницы не брезговали простыми работягами, если приглянулся. Внутри заставы кого-то охмурить – дело непростое, тем более такой, как я. Навыки флирта никак мне не давались, да и внешность у меня была сильно на любителя. За все наши побеги из академии на сельские танцы мне лишь несколько раз удавалось отхватить кавалера. Вот Люся лицедейка. Я хоть и знала, как она дробит мишени своим боевым цепом, каждый раз покупалась на робкие румянец и опущенные в смущении глаза при виде потенциального поклонника. Как же мне хотелось хоть раз увидеть лицо ее избранника в момент, когда его нежная газель вдруг превращалась в боевого слона. О чем задумалась-то крепко, прервал затянувшееся молчание Кристофер. Оказывается, мы уже подъезжали. Спереди расступались дома поселения, обхватывающего заставу со всех сторон. «Мне надо убить тварь», — неожиданно сама для себя озвучила последнюю мысль вслух. «Неожиданно. И интересно». «Что именно интересно?» – мрачно спросила я. «Голова твоя устроена. Я думал, ты занимаешься самобичеванием и размазываешь дурные мысли по голове». «А смысл? Только головную боль заработаю. Мне нужно решение, пока это самое простое из всех вариантов». «Ничего себе. Хотел бы я услышать то, что самое сложное». «Это вряд ли. Прости, но хоть мы и в единице, мы пока не дружим. Я тебе не доверяю». Поняла, что сказала грубость, и стрельнула в него глазами. Похоже, не обиделся, хоть и скривил рот. «Пойми правильно, я почти никому не доверяю. Я очень надеюсь, что, когда поймаю ощущение единицы, это будет круто, но для этого я должна быть полноценным истребителем, а не так, недомерком». «Тяжело, когда некому доверять». «Нормально», — опять уловив нотки жалости, отрезала я. «Никаких неприятных сюрпризов. Скажи лучше, как мне убить тварь?» «Я так понимаю, ты хочешь проверить оружие?» «Верно». Кристофер притормозил коня, мы почти подъехали к воротам, и он не захотел, чтобы нас слышали дежурные. «Единственный способ – пойти в стражу и дождаться, когда тварь вывалится из дыры. Вывалится из дыры. Но тебя туда никто не возьмет. Слишком велики риски. Ни магистр, ни Эрик этого не позволят. Ну, достаточно безумно для этого Кира, но не думаю, что ее удастся убедить». «А если...» – я на удар сердца заколебалась. «А если в обход главных?» Крис очень внимательно посмотрел мне прямо в глаза, я не дрогнула. «Ну, сейчас же ты меня провел, и никто не знает?» «Посмотреть издалека и сунуться в пасть твари – это две совершенно разные вещи!» Он пришпорил коня, и вперед меня проехал ворота. Я фыркнула. «Ну и ладно, придумаю, как это сделать и без него».